Ветер гонит сны по свету, ночь запрятала секреты. Я встречаю утренний рассвет. Прочь бегу от серых будней, все с листа начать нетрудно. Пусть тебя со мною рядом нет. Если это были миражи, как вернуть любовь твою, скажи. Переждала, перехотела, вновь сорвалась, не дотерпела, взять и закричать, чтоб любовь позвать. Перевела стрелки обратно, чтобы вернуть вкус ночи сладкой, где услышу я главные слова. Сердце все сильнее бьется и рекою разольется. По земле одна моя мечта — от любви уйти так сложно. Невозможное возможно. Знай, мой милый, я уже не та. Если это были миражи, как вернуть любовь твою, скажи. Переждала, перехотела, вновь сорвалась, не дотерпела, взять и закричать, чтоб любовь позвать. Перевела стрелки обратно, чтобы вернуть вкус ночи сладкой, где услышу я главные слова. Если это были миражи, как вернуть любовь твою, скажи. Переждала, перехотела, вновь сорвалась, не дотерпела, взять и закричать, чтоб любовь позвать. Перевела стрелки обратно, чтобы вернуть вкус ночи сладкой, где услышу я главные слова. Переждала, перехотела, вновь сорвалась, не дотерпела, взять и закричать.